Чем занимается помимо школы? Расскажите, пожалуйста, чем ваш подросток занимается помимо школы? Этот вопрос освещает два момента. Первый – общее количество нагрузки на ребенка. Второй – что у него в целом происходит с мотивацией и интересами. Мы ведь общаемся с детьми, верно? Зачастую установить контакт и поговорить о важном проще именно через интересы, а не через надоевшую учебу. Запишите ответ на этот вопрос в ваш блокнот. Интенсивность нагрузки. Ответы родителей бывают двух типов. «Ой, он занимался тем, но все бросил, и у него есть это, еще вот то и это». Если ребенок занимался чем-то, но все бросил, я обычно исследую, когда бросил, в какой момент, с какой формулировкой, сам или не сам выбирал то, что потом бросил, нравилось или не нравилось в процессе, были ли результаты, старался ли. Например, если речь о спорте, то участвовал ли в соревнованиях. Такие вопросы позволяют выявить, насколько у подростка вообще сформировано умение понимать, чего он хочет, насколько у него в этой семье есть возможность принимать решения, выбирать себя, свои дела и желания. Очень часто родители придумывают, чем полезно заняться. Английский, музыка, плавание, футбол, боевые искусства и так далее. Не мытьем, так катанием дитя туда ходит. Будучи младшим школьником, он еще не мог сопротивляться. Потом его сопротивление преодолевали, потому что занятия очень нужны для будущего. Наконец, ребенок дорастает до определенного уровня силы, на основе которого может сказать родителям «нет». Порадуйтесь, наконец-то он смог отстоять свое желание или нежелание, и насилие прекратилось. После того, как подросток открестился от всего, что ему не нужно, он будет лежать и делать ничего. Потому что за то время, пока вы его уговаривали, мотивировали и заставляли, он абсолютно разучился понимать, что ему самому надо. Теперь придется полежать в тишине или позависать в смартфоне и ждать, пока изнутри проклюнется росточек какого-то интереса. Кстати, бросить все занятия подросток мог и потому, что интересы изменились. И это нормально. Родители, правда, обычно так расстраиваются, что ребенок перестал заниматься дзюдо, на которое ходил в 6 лет, или бросил шахматы, хотя уже имел разряд. Из-за этого могут даже разозлиться, наехать, разругаться и совершенно забыть помочь ему поискать альтернативы. В этом варианте подросток не хочет заниматься чем-то конкретным, но другие занятия не отвергает. Когда подросток все побросал и ничего не хочет, взрослые начинают сильно переживать, что можно предпринять. Первое – свериться с внутренним психиатрическим компасом, нет ли у дитя депрессии. Второе – вспомнить, насколько сильным было давление. Жестко ли заставляли посещать все эти занятия, и не является ли его отказ от всего и демотивация элементарной реакции сопротивления. Соответственно, если это сопротивление, то перестаем ходить вокруг подростка и зудеть «давай уже займись чем-нибудь, займись, давай». Иначе своего желания так и не появится. В зависимости от состояния, способностей, уровня энергии, у всех подростков разный минимальный шаг, на который они способны. Оторви задницу от дивана и найди себе хобби. Вероятность того, что ребенок тут же оторвет, пойдет и найдет, стремится к нулю. Одному надо сказать: смотри, в округе есть 5 спортивных секций: бокс, плавание, картинг, футбол и баскетбол. Давай мы раз в неделю будем пробовать одну из них и смотреть, что там происходит. Ты решишь, нравится тебе или нет. Если что, заставлять не будем. Тут главное, собственно, сдержать свои обещания и не заставлять. Другому можно сказать так. Я знаю, что ты в детстве хотел на скалодром. Я тебя записал. Начинаешь заниматься по вторникам и четвергам. Тренер вот такой-то. Минимальный порог может быть совсем низким. Давай поиграем и пофантазируем, чем бы теоретически хотелось заниматься, а потом попробуем заземлить это и прицепить к реальности. В заключение скажу, важно, чтобы у подростка были какие-то занятия и увлечения помимо школы, но очень редко получается их стимулировать через давление «давай уже займись чем-нибудь». Родители могут помочь найти тот минимальный шаг, на который подросток способен, чтобы его интерес реализовался. Что выбирал сам? Если у подростка куча занятий, я обязательно задаю вопрос, что из этого он выбрал сам, чтобы понять, где у нас в перспективе возникнет минное поле. Подумайте и запишите у себя в блокноте ответ на этот вопрос. Обратите внимание, у родителей подростков ограниченный объем влияния. И чем старше подросток, тем этот объем меньше. Соответственно, если мы это влияние тратим на что-то, например, заставляя ходить на английский, то уже на школу запаса может не хватить. Мы уже не сможем с тем же упорством, достойным лучшего применения, давить насчет уроков и экзаменов, настаивать, уговаривать, мотивировать. Вот поэтому важно, сам или не сам ребенок выбрал свою занятость. Все, что не сам, это потенциальный будущий конфликт. С высокой вероятностью, в зависимости от возраста, такое занятие может отстрелиться в ближайшее время. В целом удивительно, если к 13-15 годам еще остались штуки, которые подросток выбрал не сам. Это, скорее всего, означает, что ребенок какой-то жутко зарегламентированный или подавленный. Дальше. Очень важный вопрос в зависимости от количества и объема занятий. Как подросток себя ощущает, насколько он ушатывается? Допустим, родители переживают, что их чадо вообще не успевает делать уроки. «Он такой ленивый!» А если посчитать? Вот сын приходит из школы в 15, у него час до тренировки. Нужно поесть и начать делать уроки. Потом он уходит на тренировку, возвращается еще час на уроки, и, соответственно, пора ложиться спать, потому что надо встать пораньше, до школы далеко ехать. И так 4 раза в неделю. То спорт, то репетитор, то музыка. Из всего ранее перечисленного ребенка интересует только гитара. И я задаю родителям вопрос в лоб. Когда подросток отдыхает? Они отвечают: на выходных. Из-за чего конфликты каждый день? Он не хочет делать уроки. Приходит со школы, хочет полежать, потупить в телефон. Ну что это за времяпрепровождение? И потом до ночи будет с этими уроками сидеть, не выспится, получит плохие оценки. В моем примере, явно саркастическом, вы видите, что есть острый дефицит свободного времени. Помимо того, что подростки физиологически не очень бодрые ребята, они к концу школьного дня могут быть совершенно уставшими. Им действительно, может быть, нужно отдохнуть, расслабиться, а может погулять, но в любом случае не устраивать марафон завершения дел. Кроме отдыха, подростку всегда нужно свободное время, чтобы заняться тем, чем ему хочется, и он будет это время выцарапывать у вас. Если вы его додавливаете учиться, убирать, тренироваться в течение дня, значит, он по ночам под одеялом будет сидеть в телефоне и переписываться с друзьями. Потребности подростка мы не можем заглушить деятельностью. Какие тебе, девчонки, учиться надо? Не работает и никогда не работало. Девчонки и мальчишки нужны, общение нужно, поиграть, повеселиться нужно. И это тоже надо встроить в 24 часа в сутках. Они сейчас не могут 5 дней не иметь доступа к коммуникации, к тому, чем хочется заняться, а потом за день выходного нагуляться. Соответственно, что происходит дальше при таком графике? Правильно, падает мотивация вообще ко всему, в том числе и к общению с родителями. Начинается тихий саботаж. Ребенок садится за уроки, но не делает их. Он открывает несчастный браузер или мессенджер и продолжает переписываться. А вот пример самостоятельного интереса. Подросток сам выбрал дополнительные занятия по физике. Что там у тебя на этих занятиях? Лабораторные? Нет, лабораторные редко, просто мы изучаем примерно то же самое, что на уроках. То есть у тебя как будто дополнительный урок физики? Да. А зачем тебе это нужно? Я в будущем хочу поступить. Подожди, вот школьная физика, которая тебе неинтересна, хотя она тоже помогает поступить. И вот дополнительная физика, на которой то же самое, но она тебе интересна. А в чем разница? Ой, я и не задумывался никогда. В итоге человек ушел от меня с домашним заданием исследовать, в чем для него разница. У меня есть подозрение, что разница в 2 вещах. Первое – это педагог. Второе – он сам это выбрал, что достаточно для мотивации. Ну и, может быть, третий фактор – родители не влезли в его выбор с назиданием «молодец, молодец, это точно тебе поможет поступить». Потому что у подростков есть такой прикольный эффект. Если они что-то сами хотят делать, но родители озвучивают, что хотят того же, сразу наступает отказ. Дополнительные занятия – интересное поле для исследований. Иногда такие кружки и секции или попросту какие-то сетевые форумы лучше, чем школа, поскольку ближе к мотивации, желаниям и стремлениям. Задача родителей – убедиться, что ребенок не убивается нагрузкой сейчас, и что мы, взрослые, не насилуем его своими стремлениями. И не забыть порадоваться, когда есть интерес и желание чем-то заниматься. Спортсмены, музыканты – особый вопрос. Особняком стоит сегмент детей, настоящих фанатов своего хобби. В музыке, в рисовании, в спорте такие есть. Далеко не всегда это связано с профессиональной реализацией, с мыслями о будущем. Просто девчонки и мальчишки, которые рисуют, танцуют в любой удобный момент со страстью и стремлением. Они готовы душу продать, лишь бы этим заниматься. Им не интересна школа, они хотят все время тратить только на свое любимое дело. Вторая крайность – профессиональные спортсмены и музыканты, у которых по 6 тренировок в неделю, 2 раза в день, постоянные сборы и соревнования, ну или концерты. Эти учатся в школе только чтобы получить аттестат. Интересная развилка для родителей. Верим ли мы в ребенка и готовы ли пожертвовать представлением о социальном успехе ради реализации его страсти? Это решение, взвешенное или не очень, хорошо бы принимать не на основе подавляющей тревоги. Если ваш ребенок такой, поразмышляйте и запишите ответ в блокноте. То же самое с профессиональным спортом. Родители хотят часто усидеть на двух стульях, чтобы оставался классным профессиональным спортсменом и отлично учился в школе. Ну, теоретически, наверное, можно этого добиться. Есть уникумы, которые и доктора наук, и мастера спорта, но в целом это очень сложная задача – тренироваться по много часов в неделю, оставаясь заучкой. В какой-то момент выбор делать придется. Помимо нагрузки и задавленной мотивации, о которых я уже упоминал, важно понимать, что у подростка должно оставаться время на то, что ему важно, и то, что ему хочется, независимо от количества занятий. И иногда лучше пожертвовать домашкой, чем дополнительными занятиями.